Глава 14. Я ждал, что уйдет, как только я исполню долг перед будущими поколениями. Но прижалась к моему боку и тут же заснула, тихая и кроткая, как ручной хомячок. Таймер деликатно пискнул, указывая, что 4 часа сна, которые я себе отпустил, трачу на нечто непонятное таймеровому интеллекту. Я прижал ее к себе, как осчастливленного таким вниманием щенка, и провалился в сон. На следующую ночь пришла Маргарита, строгая и надменная. Окинула меня снисходительным взглядом, неспешно разделась, заметно красуясь афитнесовским телом. Мышцы красиво выступают под кожей в каждом дюйме и загадочно переливаются в приглушенном свете настольной лампы. «Здравствуй, Марго», — сказал я. «Вы трое, как в синхронном плавании». «Эстафетном беге», — уточнила она. «И передаем из руки в руку волшебную палочку. Терпите, шеф, это для человечества. Будем приходить, пока не увидим результата». «По тестам?» «По вздутым животам», — ответила она злорадно. «Ладно, ладно, не пугайтесь, на второй день уже будет ясно». «Фух», — сказал я, — «камень с души. Но если, с другой стороны, что-то в такой определенности не совсем...» Она швырнула майку и джинсы на спинки стульев. Те пролетели через половину комнаты и красиво развесились на указанных местах. Марго точна в движениях, как и в расчетах аналитика. Я подвинулся, освобождая ей место. Она со спортивной грацией опустилась рядом. Серые глаза с интересом оглядели мое обнаженное тело. «Теперь понимаю истинное значение слова «племя», — сказала она. «Образовывалось от племенного бычка, да?» «Помню, бабушка собирала огурчики, ели еще мелкими. Потом остальные, а один оставляла, как она говорила, на племя». «Давай лучше о квазарах», — предложил я. «И теории Хокинса Гернштейна». «Не увиливайте, шеф», — произнесла она неумолимым голосом. «Есть такое слово «надо». Вы тоже не в моем вкусе. Предпочитаю накачанных ребят». «У нас есть такие. Но у прогресса другие приоритеты», — закончила она тем же строгим голосом. «А неокортекс лучше всех накачан у вас, шеф. Хотя я не знаю, как он тут и при чем. Так что проведем процедуру оплодотворения за неимением других способов, самым древним вариантом». «Это по собачьи?» — уточнил я. «Надеюсь, такие подробности не попадут в хроники будущих времен». «Для потомков каждая крупица бесценна», — напомнила она. «Вон, как насчет Адама и Евы до сих пор пишут, рисуют и снимают картины». «Что с вами, шеф? Может, порнушку показать?» «Это о черных квазарах нужно искать, а порнушки море куда ни ткни». «Не издевайся», — сказал я. «Мне самому не весьма. Лучше помолчи. А то когда квазары, какие такие сиськи? А они у тебя как циркулем очерчены». «Вот-вот», — одобрила она, — «когда о сиськах неандерталец в вас сразу зашевелился». «Только не при души», — попросил я. «Пальцы у тебя просто железные. Мне уже страшно, что впереди». На остаток ночи она задерживаться не стала. Исчезла вместе с одеждой в руке. А я провалился в плотный, как горячий асфальт, сон. А утром сразу заглянул к Соколу. «Ну как?» «Аппаратура в порядке», — сообщил он счастливо. «Заканчиваем перекомпоновку Фемта-3 под Фемта-4. Нам вообще-то оставалось внести последние изменения, когда начался штурм». «Вы и так тянули до последней минуты», — сказал я с укором. «Уже собирался дать команду на отступление в бункер без вас, а наверху взрывать». Он зябко передернул плечами. «Никто же из нас не знал, что заложите взрывчатку». «А как скрыть бункер?» — напомнил я. «Нас бы и тут достали. Простейшие, хоть и простейшие, но ими рулят умы, что нам не уступают». «Нет, уступают, раз на той стороне, но в тактике могут даже быть круче». Он с воодушевлением указал на дисплей. «Видите бенчмарки? Просто зашкаливает. Нам пришлось ввести свой градиент. Мощь на порядок выше предыдущей модели. Теперь бы добиться хоть какой-то стабильности». «Действуйте», — ответил я. «А то народ уже всерьез обсуждает варианты, как будет здесь жить столетие. Потом, дескать, выйдем огромным племенем технологированных гуннов завоевывать мир». Он странно посмотрел на меня. «Мы тоже обсуждаем эти варианты. А вы нет?» Я покачал головой. «Должны успеть здесь и сейчас. Хотя те сволочи наверху уничтожили хай-тек, но все равно не ведают, что натворили. Краснокутские и прочие, что заварили это все, так и не поняли. Остановить мгновение не получится. Будет долгая и малозаметная деградация всего общества. А потом ледниковый период убьет всех. А не адская жара? Или адская жара, согласился я. Что лучше? Выбираю жару, ответил он. Пусть все наверху сгорят, твари. А вы, шеф? Я двинул плечами. Не все ли равно? Наш изнеженный вид не выдержит изменений среды. Половина млекопитающих уцелеет, насекомые размножатся, муравьи переберутся и в Антарктиду, а люди просто вымрут. У нас уже нет первобытной ярости и дикой мощи. Прошел месяц яростной, просто исступленной работы, когда Сюзанна вдруг подала сигнал тревоги, слышимый только мне. Я моментально переключился на изолированный канал. «Сюзанна?» «Шеф», — сказала она строго. «Нас отыскали». Внутри меня все похолодело, я едва смог выговорить. «Что? Кто отыскал?» «Военные», — сообщила она бесстрастно. Но мне показалось, что уловил в ее голосе глубокое сочувствие. «Сверху. Хотят говорить с вами. Немедленно». Я спросил мертвым голосом. «Связь устойчивая?» «Были помехи», — ответила она, — «но меры приняты». «Соединяй», — ответил я обреченно. «Вот он, недобрый час». «Черный лебедь?» — уточнила она. «Серый», — определил я. Такую возможность все же допускал, хотя вероятность была в 2-3%. «Тогда включаю. На связи Шлихотский, командующий военными частями Подмосковья». Я кивнул. Через мгновение на экране появился крупным планом генерал, чуть похудевший за это время, заметно уставший, но глаза сияют победным блеском, а суровое лицо заметно потеплело при виде меня, словно встретил хорошего знакомого. «Здравствуйте, Гарольд Анатольевич», — сказал он бодро. «Все-таки рад, что вы уцелели. Хотя и противник, но достойный противник. Я вас уважаю совершенно искренне и уже почти побаиваюсь. Умеете делать совершенно непредсказуемые ходы?» «Правда?» — спросил я. «По мне так совершенно предсказуемые». Он чуть наклонил голову. «Да-да, вам зримо на пару ходов дальше оппонента? Но в данном случае так уж сложилось, все козырные карты у нас. Хотя, как профессионал, выражаю искреннее восхищение тем мастерством, которое вы проявили при строительстве своего бункера». «Спасибо», — ответил я сдержанно. «И теми мерами», — сказал он почти с завистью, «что скрыли всю операцию от начала до конца. При той неразберихе в мире все могло бы вообще остаться незамеченным. Тем более взрыв бомбы объемного действия в самом деле стер все следы вашего здания и даже соседних на полкилометра. Все были уверены, что вы погибли». «И как удалось?» «Почти случайно», — сообщил он. «Хотя, конечно, потом все равно вас бы обнаружили. Сейчас средства слежения за любой аномалией просто невероятные. Но вы могли бы продержаться еще год-два. Но наши особо ревностные аналитики заинтересовались непонятными колебаниями магнитных волн под землей, что раньше не регистрировались в этом регионе. К нам сейчас сбежались все уцелевшие ученые, что готовы работать хоть на черта, только бы не выращивать огурчики в собственных роскошных коттеджах». «Понятно», — сказал я. «Да, нам хотелось продержаться как можно дольше, чтобы гражданская война выгорела и все снова вернулись к мирной жизни». «Уже вернулись», — заверил он. «Можете подняться, гарантирую жизнь и неприкосновенность. Никаких репрессий, никакого суда. Как вы наверняка знаете, хотя хаос еще по всему миру, но военизированные группы везде устанавливают контроль и пресекают беспорядки». «А вы?» «Полный контроль над Москвой», — сказал он победно. «Подмосковьем и всей европейской частью. По ту сторону Урала воинские части наконец-то сконцентрировались и захватывают власть. Генеральный штаб, как вы знаете, разбежался, а когда кто-то начал напоминать о себе, его просто игнорируем». «Идеология?» Он усмехнулся. «Вы всегда задаете правильные вопросы. Мы признали правоту той части народа, которую называют неолудами, а они признали нас верховной властью. Консенсус. Потому больше никаких расправ. Вы тактику выбрали верную. Ярость простого народа угасла, он отходчив. Все просто живут и радуются. Вы проигравшие, а к проигравшим какая ненависть? Только снисхождение». Я произнес с тоской. «Как жаль, что вы на той стороне». «Скажем мягко», — ответил он с плохо прикрытым упреком. «Возмущение народа, вылившееся в такую не совсем корректную форму, не лишено. Ваши же виднейшие ученые заявили о вероятности всемирной катастрофы, что повышается с каждым днем. Вот-вот грянет обязательно и уничтожит не только людей, но и планету. Мы намерены успеть раньше, ответил я. При сингулярности не будет никаких катастроф. Разве знаете, напомнил он, что будет при сингулярности? Да, согласился я. Больше верим, чем знаем, хотя и научные сотрудники. Но как собираетесь, остановив нас, поддерживать прежний уровень благосостояния? Он улыбнулся. Технарей и даже ученых мирового уровня среди нас не меньше, чем на вашей стороне. Даже больше. Мы просто остановили мгновение, как того хотел Фауст. То есть застой? Счастливое, поправил он, существование всего человечества. Болезни уничтожены, жизнь продлена даже непонятно насколько. Чего еще? Лучший враг хорошего. В погоне за лучшим часто губим и то, что имеем. Мы уже едва-едва вывернулись из-под ряда катастроф, что погубили бы жизнь, а то и планету. Забыли? И с каждым днем возможность катастроф все больше. Это не мы, военные, говорим, а именно ученые мирового уровня. Так что среди ваших противников не только тупые и оболваненные массы любителей шашлыков и футбола, как подает ваша пропаганда. У нас думающие и совестливые люди, беспокоящиеся за само существование человечества. Давайте все решим миром. «Давайте», — согласился я. «Мы, ученые, воевать не любим». Он улыбнулся. «Вас удивит, но военные не хотят воевать еще больше. Хотя бы потому, что первыми головы придется класть нам, а жить теперь так хорошо. Мы все еще предлагаем вам жизнь и свободу. Вам нужно всего лишь выйти из бункера и уйти. Я гарантирую, вас не тронут. У меня не добровольцы. Для армии дисциплина важнее всего». Я подумал для виду, дескать, все еще колеблюсь. Наконец вздохнул и сказал поникшим голосом. «Да, понимаю. Раз уж вы нас обнаружили, то понятно. У вас есть как управляемые глубинные бомбы, так и прочие штуки, я в курсе. Против той мощи, что у вас, никому не выстоять. Мы капитулируем, хотя и с небольшим условием». Он сказал быстро. «Говорите». «Жизнь», — ответил я, — «и свободу, как вы сказали только что». «Мы передадим вам все здесь, а вы не станете применять к нам...» Он перебил. «Не станем, уже сказал». Я сказал усталым голосом. «Мы слишком много видели зверств с вашей стороны. Не лично вашей, а наших оппозиционеров». Он спросил в нетерпении. «Какое условие?» «Начнем покидать здание», — ответил я, — «поодиночке. За каждым у нас установлено наблюдение, прекращать его не будем». Если хоть один будет убит или к нему применят насилие, оставшиеся будут драться до последнего человека. А со смертью этого последнего сработает ядерный заряд малой мощности. Не так уж и мал, весь район и все ваше стадо на 20 километров в радиусе сгорит в ядерном огне. Он чуть наклонил голову, всматриваясь в меня из-под лобья. На лице не дрогнул ни единый мускул. «Военная косточка. Смерти в лицо смотреть не страшится», — проговорил медленно. «Зачем же такие страсти? Безопасность всех ваших сотрудников гарантируем. Нам важнее, чтобы вы не занимались тем, чем занимаетесь. Просто живите, никто пальцем не тронет. Наша цель – остановить вас, а не убить». «У вас в помощниках ястребы», – напомнил я. «В руководстве военные», – ответил он. «Слово держим». «А как же военные хитрости?» «Хитрости одно», – ответил он с достоинством. «А предательство или нарушение слова – это уже к политикам». «Хорошо», – сказал я. «Как только прорубим вход наверх, тут же выпустим одного из наших и проследим, как встретят и что будет. С ним ментальная связь, чего вы так не любите, но это гарантия, что нас не обманут». Он сказал в нетерпении. «Да хоть сейчас выпускайте, чего тянуть? Туннель прорубить можно наклонный, чтобы обойти эту спекшуюся массу. Это займет день-два». «А у вас уже все знают?» – спросил я, – «что вы гарантировали безопасность?» «То-то. Была бы ментальная связь, сразу бы знали, а так разве что за сутки успеете, если успеете, довести до ваших боевиков детали нашего соглашения». «Капитуляции!» – уточнил он и вперил в меня злой и требовательный взгляд. «Капитуляции!» – согласился я. «Но не полные и безоговорочные, а на приемлемых условиях. Вам же, как вы сказали, важно всего лишь прекратить наши работы». Он кивнул. «Да, без вашей аппаратуры вы просто мирные граждане, что могут просто жить и радоваться солнцу. Это и есть наша цель. Значит, договорились. Я велю остановить подготовку насчет глубинного бурения и доставки бункерных бомб, а вы начинаете выходить. По одному или группами это не важно». «Сперва один», — напомнил я. «И то сперва проследим, чтобы перебрался в место подальше. Лучше в другую область или вообще в другую страну. Сменил благополучное имя, и никто его не преследует. И уже тогда начнем выходить мы». Он поморщился. «Зачем такие предосторожности? Я же сказал, у нас нет цели вас убить. А убивали поневоле только тех, кто оказывал сопротивление. Все могут оставить все ваши токамаки и уйти в сельскую местность наслаждаться жизнью. Нам не нужны ваши черные дыры, что погубят всю планету». «Не все думают так», — сказал я мирно. «Многие из ваших сторонников горят местью, ваших тоже убивали при штурме. Потому лучше проследим, удастся ли первому из наших скрыться и поменять имя. Только тогда выйдем, оставив вам бункер и всю аппаратуру в нем. До завтра. Успеете предупредить своих?» Он сказал с достоинством. «Все добровольческие отряды отведем, в оцеплении только военные». «Надеюсь на их дисциплину», — ответил я. «Хорошо, тоже подготовимся. Каждый берет с собой личные вещи?» Он поколебался, но кивнул, хоть и с заметной неохотой. «Да, но предупреждаю, в понятие личных вещей научная аппаратура не входит». Я встретил его прямой взгляд. Он явно ждет и здесь торговли и уступок, но я сказал мирно. «Все вещи предъявим для досмотра». «Принято», — ответил он с энтузиазмом. «До завтра». Он поспешил отключиться, пока я не придумал еще какие уловки и не выдвинул добавочные требования. А пока все, по его мнению, идет отлично. Работы мы прекратим, вся научная аппаратура будет уничтожена, а без нее мы такие же, как и остальные, что и бездельники на улице или в огородах.